Иногда по солнцу можно понять, на север вас везут или на восток, а то в каком-нибудь Туфанове втолкнут ваше купе обшарпанного бытовичка, и он расскажет, что везут его в Данилов на суд, и боится он, не дали б ему годика два. Так вы узнаете, что ехали ночью через Ярославль, и, значит, первая пересылка на пути в Вологодское. И обязательно найдутся в купе знатоки, кто мрачно просмакует знаменитую присказку: «Вологодский конвой шутить не любит». Но и узнав направление, ничего вы еще не узнали. Пересылки и пересылки узелками впереди на вашей ниточке с любой вас могут повернуть в сторону. Ни на Ухту, ни на Инту, ни на Воркуту тебя никак не тянет. И думаешь, 501-я стройка слаще, железная дорога по тундре, по северу Сибири, она стоит их всех. Лет через 5 после войны, когда арестантские потоки вошли все-таки в русло, или в МВД расширили штаты, в министерстве разобрались в миллионных ворохах дел и стали сопровождать каждого осужденного запечатанным конвертом его тюремного дела, в прорези которого открыто для конвоя писался маршрут. А больше маршрута им знать не полезно, содержание дел может влиять развращающе. Вот тогда, если вы лежите на средней полке, и сержант остановится как раз около вас, и вы умеете читать вверх ногами, может быть, вы словчите прочесть, что кого-то везут в Княжпогост, а вас в Каргополь-Лаг. Но теперь еще больше волнений. Что это за Каргополь-Лаг? Кто о нем слышал? Какие там общие? Бывают общие работы смертные, а бывают и полегче. Доходиловка, нет? И как же вы в попыхах отправки не дали знать своим родным, и они все еще мнят вас в сталиногорском лагере под Тулой? Если вы очень нервны и очень находчивы, может быть, удастся вам решить и эту задачу. У кого-то найдется сантиметровый кусочек карандашного грифеля, у кого-то мятая бумага. Остерегаясь, чтоб не заметил конвойный из коридора, а ногами к проходу ложиться нельзя, только головой, вы, скрючившись и отвернувшись между толчками вагона, пишете родным, что вас внезапно взяли со старого места и теперь везут, что с нового места может будет только одно письмо в год, пусть приготовится. Сложное треугольничком письмо надо нести с собой в уборную на удачу. Вдруг досведут вас туда на подходе к станции или на отходе от нее. Вдруг зазевается конвойный в тамбуре. Тогда нажимаете скорее педаль, пусть откроется отверстие спуска нечистот, и, загородивши телом, бросайте письмо в это отверстие. Оно намокнет, испачкается, но может проскочить и упасть между рельсами. Или даже выскочит сухое, межколесный ветер закружит его, оно взвихрится, попадет под колеса или минует их, и отлого спустится на откос полотна. Может быть, так и лежать ему тут до дождей, до снега, до гибели. Может быть, рука человека поднимет его. И если этот человек окажется неидейный и подправит адрес, буквы наведет или вложит в другой конверт, и письмо еще, смотри, дойдет. Иногда такие письма доходят. Доплотные, стершиеся, размытые, измятые, но с четким всплеском горя. А еще лучше, переставайте вы поскорее быть этим самым фраером, смешным новичком, добычей и жертвой. 95 из 100, что письмо ваше не дойдет. Но и дойдя, не внесет оно радости в дом. И что за дыхание по часам и суткам, когда вступили вы в страну эпоса? Приход и уход разделяются здесь десятилетиями, четвертью века. Вы никогда не вернетесь в прежний мир. Чем скорее вы отвыкнете от своих домашних, и домашние отвыкнут от вас, тем лучше, тем легче. И как можно меньше имейте вещей, чтобы не дрожать за них. Не имейте чемодана, чтобы конвой не сломал его у входа в вагон, а когда в купе по 25 человек, чтоб вы придумали на их место другое. И не имейте новых сапог, и не имейте модных полуботинок, и шерстяного костюма не имейте. В вагон-заке, в воронкеле, на приеме в пересыльную тюрьму все равно украдут, отберут, отметут, обменяют. Отдадите без боя, будет унижение травить ваше сердце. Отнимут с боем, за свое же добро останетесь с кровоточащим ртом. Отвратительны вам эти наглые морды, эти глумные ухватки, это отребье двуногих. Но, имея собственности, трясясь за нее, не теряете ли вы редкую возможность наблюдать и понять? А вы думаете, флибустьеры, пираты, великие капитаны, расцвеченные Киплингом и Гумилевым, не эти ли самые они были блатные? Вот этого сорта и были. Прельстительные в романтических картинах, отчего же они отвратны вам здесь? Поймите их. Тюрьма для них дом родной. Как не приласкивает их власть, как не смягчает им наказание, как не амнистирует, внутренний рог приводит их снова и снова сюда. Не им ли и первое слово в законодательстве архипелага? Одно время у нас и на воле право собственности так успешно изгонялось, потом изгонщикам самим понравилось иметь. Почему ж должно оно терпеться в тюрьме? Ты зазевался, ты вовремя не съел своего сала, не поделился с друзьями сахаром и табаком, теперь блатные ворошат твой сидр, чтобы исправить твою моральную ошибку. Дав тебе на сменку жалкие отопки вместо твоих фасонных сапог, робу замазанную вместо твоего свитера, они ненадолго взяли эти вещи и себе, сапоги твои — повод 5 раз проиграть их и выиграть в карты, а свитер завтра толкнут за литр водки и за круг колбасы. Через сутки и у них ничего не будет, как и у тебя. Это второе начало термодинамики. Уровни должны сглаживаться. Не имейте, ничего не имейте, учили нас Будда и Христос, стоики, циники. Почему же никак не вонмем мы, жадные этой простой проповеди? Не поймем, что имуществом губим душу свою. Ну разве селедка пусть греется в твоем кармане до пересылки, чтоб здесь не клянчить тебе попить? А хлеб и сахар выдали на 2 дня сразу. Съешь их в один прием, тогда никто не украдет их, и забот нет. И будь как птица небесная. То имей, что можно всегда пронести с собой. Знай языки, знай страны, знай людей. Пусть будет путевым мешком твоим твоя память. Запоминай, запоминай. Только эти горькие семена, может быть, когда-нибудь и тронутся в рост. Оглянись, вокруг тебя люди. Может быть, одного из них ты будешь всю жизнь потом вспоминать и локти кусать, что не расспросил. И меньше говори, больше услышишь. Тянутся с острова на остров архипелага тонкие пряди человеческих жизней. Они вьются, касаются друг друга. Одну ночь вот в таком стучащем полутемном вагоне, потом опять расходятся навеки. А ты ухо преклони к их тихому жужжанию и кровному стуку под вагоном, ведь это постукивает веретено жизни. Каких только диковинных историй ты здесь не услышишь, чему не посмеешься. Вот этот французик подвижной около решетки, что он все крутится, чему удивляется, чего до сих пор не понимает. Разъяснить ему, а между тем и расспросить, как попал. Нашелся кто-то с французским языком, и мы узнаем. Макс Сантер, французский солдат. Вот такой же острый и любопытный был он и на воле в своей «Дюк Франс». Говорили ему по-хорошему, не крутись, а он все околачивался около пересыльного пункта для русских репатриируемых. Тогда угостили его советские выпить, и с некоторого момента он ничего не помнит. Очнулся уже в самолете, на полу, увидел себя в красноармейской гимнастерке и брюках, а над собой сапоги конвоира. Теперь ему объявили 10 лет лагерей, но это же, конечно, злая шутка, это разъясниться. О да, разъясниться, голубчик, жди, ему предстоит еще лагерная судимость, 25 лет, и из озер Лага он освободится только в 1957-м. Ну, да такими случаями в 1945-46 годах не удивишь. Тот сюжет был франко-русский, а вот русско-французский. Да нет, чисто русский, пожалуй, потому что таких колей кто ж кроме русского напетляет. Во всякие времена росли у нас люди, которые не вмещались как Меншиков у Сурикова, в Березовскую избу. Вот Иван Коверченко, и поджары роста среднего все равно не вмещается. А потому что детинка был, кровь с молоком, да подбавил черт горилки. Он охотно рассказывает о себе и со смехом. Такие рассказы клад их слушать. Правда, долго не можешь угадать, за что же его арестуют и почему он политический. Но из политического не надо себе лакировать фестивального значка. Не все ли равно, какими граблями захватили? Как все хорошо знают, к химической войне подкрадывались немцы, а не мы. Поэтому при откате с Кубани очень было неприятно, что из-за каких-то растяп в боепитании мы оставили на одном аэродроме штабели химических бомб, и немцы могли на этом разыграть международный скандал. Тогда старшему лейтенанту Коверченко, родом из Краснодара, дали 20 человек парашютистов и сбросили в тыл к немцам, чтобы он все эти многовредные бомбы закопал в землю. Уже догадались слушатели и зевают. Дальше он попал в плен, теперь изменник родины. А ни хренышка подобного. Коверченко задание выполнил превосходно, со всей двадцаткой без потерь пересек фронт назад и представлен был к герою Советского Союза. Но ведь представление ходит месяц и два, а если ты в этого героя тоже не помещаешься? Героя дают тихим мальчикам, отличникам боевой и политической подготовки. А у тебя, если душа горит, выпить ходца? А нечего? Да если ты герой всего Союза, что же они гады скупятся тебе литр водки добавить? И Иван Коверченко сел на лошадь и, по правде ничего о Калигуле не зная, въехал на лошади на второй этаж к городскому военкому чи коменданту. Водки, мол, выпиши. Он смекнул, что так будет попредставительней, как бы больше подобать герою, и отказать трудней. За это и посадили? Не, что вы, за это был снижен с героя до красного знамени. Очень Коверченко нуждался выпить, и не всегда бывало, и приходилось кумекать. В Польше помешал он немцам взорвать один мост. И почувствовал этот мост как бы своим, и пока до подхода нашей комендатуры положил с поляков плату за проход и проезд по мосту. Ведь без меня у вас его бы уже не было, заразы. Сутки он эту плату собирал на водку, надоело. Да и не торчать же тут, и предложил капитан Коверченко окружным полякам справедливое решение. Мост этот у него купить. За что и сел? Нет. Немного он и просил, но поляки жались, не собрались. Бросил пан капитан мост, черт с вами, ходите бесплатно. В 1949 году он был в Полоцке начальником штаба парашютного полка. Очень не любил майора Коверченко политотдел дивизии за то, что на политвоспитание он клал. Раз попросил он характеристику для поступления в академию, но когда дали, заглянул и швырнул им на стол. С такой характеристикой мне не в академию, а к бандеровцам идти. За это? За это вполне могли десятку сунуть, но обошлось. Тут еще примкнуло, что он одного солдата незаконно в отпуск уволил, и что сам в пьяном виде гнал грузовую машину и разбил, и дали ему 10 суток губы. Гауптвахты. Впрочем, охраняли его свои же солдаты, они его любили беззаветно и отпускали с губы гулять в деревню. И так бы и стерпел бы он эту губу, но стал ему политотдел еще грозить судом. Вот эта угроза потрясла и оскорбила Коверченко. Значит, бомбы хоронить, Иван лети, а за поганую полуторку в тюрьму. Ночью он вылез в окно, ушел на Двину, там знал спрятанную моторку своего приятеля и угнал ее. Оказался он не пьянчушка с короткой памятью. Теперь за все, что политотдел ему причинял, он хотел мстить. И в Литве бросил лодку, пошел к литовцам просить: «Братцы, отведите к партизанам, примите, не пожалеете, мы им накрутим». Но литовцы решили, что он подослан. Был у Ивана зашит аккредитив. Он взял билет на Кубань, однако, подъезжая к Москве, уже сильно напился в ресторане. Поэтому из вокзала выйдя, прищурился на Москву и велел таксеру: «Вези к меня в посольство». В какое? Да хрен с ним, в любое. И шофер привез. Это какое ж? Французское. Ладно. Может быть, его мысль сбивалась, и намерения к посольству у него сперва были одни, а теперь стали другие. Но ловкость и сила его ничуть не охилели. Он не напугал приворотного милиционера, тихонько обошел в переулок и взмахнул на гладкий двухростовый забор. Во дворе посольства пошло легче. Никто его не обнаружил и не задержал. Он прошел внутрь, миновал комнату другую и увидел накрытый стол. Многое было на столе, но больше всего его поразили груши. Соскучился он по ним, напихал теперь все карманы кителя и брюк. Тут вошли хозяева ужинать. «Эй вы, французы!» Стал на них первый наседать и кричать Коверченко. Подступило ему, что Франция ничего хорошего за последние 100 лет не совершила. «Вы почему ж революции не делаете? Вы что ж Деголя к власти тянете? А мы вас кубанской пшеничкой снабжай?» «Не выйдет». «Кто вы? Откуда изумились французы?» Сразу беря верный тон, Коверченко нашелся. «Майор МГБ». Французы встревожились. «Но все равно вы не должны врываться. Вы по какому делу?» «Да я вас в рот!» — объявил им Коверченко уже напрямик от души. И еще немного перед ними помолодцевал, да заметил, что из соседней комнаты уже звонят о нем по телефону. И хватило у него трезвости начать отступление, но груши стали у него выпадать из карманов. И позорный смех преследовал его.